например, выпускники физических факультетов получали такое задание. Пуля вылетает из ствола винтовки. Измерить, с какой скоростью она проходит первые 5 метров. Точность решения 0,1%. Физики знают много феноменов, которые можно применить в данном случае, но не все умеют приложить свои знания. Одни предлагают обратиться к справочной литературе и там прочитать, как проводятся подобные измерения. Другие пытаются думать самостоятельно. Творчески одаренные люди обычно предлагают множество идей, в том числе и забавных, шутливых, смешных. Постепенно круг догадок сужается, и остается несколько практических мыслей, хотя и не разработанных до конца. Характерно, что порой по окончании беседы увлекающиеся визитеры забывают о прямой цели посещения и обещают придумать что-нибудь еще. Интеллектуально смелые, они не боятся высказать предположение, даже если оно и не вполне пригодно для решения. И количество идей, в конце концов, переходит в качество. Человек, лишенный творческих способностей, выскажет идею, только если абсолютно уверен в ней. Придумывать такого рода задачи – отличный тест на творческие способности руководителя лаборатории. 8. Метод подсадной утки. Сотрудника, творческая одаренность которого уже доказана, знакомит с вновь поступающим и предлагает поговорить на профессиональные темы. Если через 30 минут собеседники продолжают горячо обсуждать свои замыслы и трудности их воплощения, можно смело зачислять претендента в штат. Если разговор не заинтересует участников и угаснет раньше, новичок, скорее всего, лишен творческого блеска, хотя, разумеется, может обладать другими полезными качествами. В таких беседах играет роль не общие знания, а одинаковая манера мыслить. Но, конечно, проблемы, интересующие участников, должны где-то соприкасаться. Перечисленные методы отбора оправдывают себя на практике, но было бы интересно соединить эти эмпирические методы с психологическим тестированием, включающим изучение творческой одаренности и выяснение личностных характеристик. Глава 6. Творческая одаренность и генетика. Наследственность и талант. После опубликования в 1869 году в Лондоне известной книги Фрэнсиса Галтона «Наследственный талант» приобрели популярность изыскания, которые должны были подтвердить наследуемость таланта и показать, каким образом наследуется одаренность и гениальность. Галтон подсчитал, что наиболее выдающиеся 100 представителей 100 семейств имели выдающихся родственников, в том числе выдающихся отцов 31, братьев 41, сыновей 48, дедов 17, дядюшек 18, племянников 22, внуков 14, прадедов 3, двоюродных дедов – 5, двоюродных братьев – 13, внучатых племянников – 10, правнуков – 3, более отдаленных кровных родственников – 31. Галтон считал, что существуют люди, обладающие примерно одинаковыми возможностями развития, но одни из них обладают унаследованной одаренностью, а другие не обладают. Он также указал, что теории, подчеркивающие ведущую роль окружающей среды и внешних факторов, не могут никак объяснить тот факт, что многие блестящие умы, такие как Ньютон, Д'Аламбер, Гаусс, Лаплас, Юэл, Миль, Фарадей, Кант и Кеплер, были сыновьями бедных крестьян и ремесленников и выросли в обстановке, отнюдь не способствовавший формированию таланта. Сам Галтон приходился двоюродным братом по матери Чарльзу Дарвину. К Кстати, внук Чарльза Дарвина Фрэнсис –